Я посмотрел на карту, отметив несколько групп монстров на дальних рубежах. Потом просто осмотрелся, полностью целых зданий не было, только подвал со скважиной и несколько комнат в доме с террасой. Там можно будет устроить паркинг для Риджей и склады. А если восстановить периметр, то получится отличная база для дальнейших вылазок вокруг. И до портала относительно недалеко, а со временем и его можно будет сюда перенести. Аккуратно и без спешки. Есть, конечно, шанс, что где-нибудь в паре километров дальше, за очередной горой или долиной, найдутся строения получше, но я в него не очень верил. Древние еще ни разу не показали, что любили селиться кучками. А с учетом функционала скважин, в адекватном радиусе вокруг ничего подходящего не будет. Пока оглядывался и раздумывал, машинально, практически на автомате, создал сразу 10 метеозондов, распределил направление и отправил все на разведку, следом выгнал искорку. Ей поставил более конкретную задачу, искать залежи Скайкрафта. Вернулся к подвалу и уже с большим пониманием дела сдвинул плиту еще на метр. И просторней, и надежней, даже если рухнет, то проход мне уже не перекроет. Оставил хомяка караулить вход и вернулся к закрытой скважине. По сравнению с той, что мы нашли в разломе, это была чуть больше, метра полтора в диаметре, так что при желании, можно и спуститься. Где только найти такое странное желание? Осмотрел крышку. Этакий люк, утопленный заподлицо с кромкой скважины. Никаких петель, никаких рычагов. Откуда он здесь появился, я уже не удивлялся. Ни в киношке, ни на прошлой скважине ничего такого не было, но способность древних к механизмам и строительству меня уже перестали удивлять. Значит, внутри есть какой-то модуль, который трансформировался в люк, и сейчас задача его деактивировать. Выдохнул, расслабился и всмотрелся в пространство, будто пытаюсь трехмерную картинку на бумаге оживить. Были такие в моем детстве, пялишься на узоры, а из них нечто совсем иное проступает. Вот и сейчас начали загораться символы. Целая сплошная вязь, идущая по краю люка, а в некоторых местах, как зажимы, переходящие на каменный пол. Много, такие длинные цепочки я еще не разгадывал. Учитывая круглый вход в скважину и количество знаков, все это напоминало лимбовый замок. Этакую крутилку механического кодового замка, который в кино крутит с напряженным видом то туда, то сюда. Не то чтобы в прошлой работе мне могло это пригодиться, но я как-то заморочился и изучил теорию таких замков. Находим нужную нам первую цифру комбинации и прокручиваем ее мимо центральной метки три раза. Крутим влево, то есть против часовой стрелки. Вращая ручку, вращаем приводной диск. На третьем обороте приводной диск зацепляет и тащит уже один из дисков механизма. На четвертый заход фиксируем и переходим ко второй цифре комбинации. Как он его зацепил, прокручиваем, уже по часовой стрелке, дважды следующую цифру комбинации мимо центра и выставляем. Зацепляем следующий диск и снова крутим против часовой, так чтобы третья цифра комбинации прошла мимо центра полный круг. Выставляем ее и еще немного крутим вправо. И все. Если комбинация верная, то все диски внутри выстроятся в нужное положение, а сейф откроется. Как такое вскрывать, не зная комбинаций? Честно говоря, не знаю. Вероятно, взломщики пытались услышать щелчки зацепа одного диска другим. Но мне такое не грозит. Символьные замки не щелкают, в лучшем случае мигают и светятся. И, вообще, не факт, что здесь такой же принцип, но попытка, не пытка. Я поочередно напитал энергией каждый символ, типа покрутил. Сначала сделал три круга против часовой стрелки, каждый раз максимально внимательно оценивая отклик напитанного энергией символа. Пошел на четвертый круг, натянул собственную концентрацию до состояния нервов струн, растянутых настолько, что играть уже невозможно, только ломать. И что-то нащупал. Невзрачный символ, похожий на молнию, вписанную в круг, пошевелился. Еле-еле, это было даже не движение, скорее в нем что-то ёкнуло. Но мне этого хватило. Я тут же в него вцепился, вливая энергию и подталкивая, будто хочу его расшатать. Я старался не давить, но нащупать вектор или какие-то направляющие, куда достаточно только подтолкнуть, а символ уже все сделает сам. И сначала получилось. Но либо я отвлекся, либо включилась какая-то защитная система, и символ, сдвинувшийся к центру люка, резко дернулся обратно. Я не пустил. Если подсек, то уже не сорвется. Энергетическая удочка в моих руках напряглась и натянулась, я чуть ослабил, но лишь для того, чтобы тут же притянуть обратно. Добавил еще энергии, поводил из стороны в сторону, ослабляя защитный механизм, и вернул символ на условные направляющие. Есть. Первый готов. Молния вместе с кругом зафиксировалась и будто бы вплавилась в скайкрафтовый люк. Не в центре, а сбоку, примерно на 1/3 от края, оставив еще примерно 10 мест под символы до следующей трети свободного участка. Но по вертикали хотя было в центре, надеюсь, комбинация хотя бы в один ряд уместится. Ладно, я усмехнулся. Принцип понятен, а то, что это будет легко, никто не обещал. В итоге через час, выжатый, как после жесткой тренировки, я все-таки услышал щелчок, не замка, а самого люка, который разъехался, спрятавшись в полу. Из него прямо-таки дохнуло холодом, спертым, насыщенным переваренной органикой воздухом, тьмой и безнадежностью, будто портал в ледяной яд разверзся под ногами. Хреново поэтично, но то, что даже искорка откажется туда лезть, стало сразу понятно. Я аккуратно, будто боясь внутреннего азарта, эгегей, расступись, ныряю, подошел к краю и заглянул внутрь, посветил фонарем и что-то даже высветил. Где-то глубоко внизу отразился лед, не стенки, те были черные, чуть ли не матовые, неизвестный минерал словно поглощал свет без единого намека на отражение. А вот там внизу, навскидку 100 метров, дальномер сбивался, а даже максимальная кратность визора не давала никаких деталей. Просто стеклянный блеск и отражение. При таком раскладе, может, искорка исправится. Я вызвал ее к себе и пока ждал, по новой осмотрел стойку с буром. Сам аппарат уже никаких признаков жизни не проявлял, став пригодным только для коллекционеров или на вторичку. Хотя и для тех и других явно обладал очень высокой ценностью. Точнее, для Эгби, которая у нас была 2 в 1, любитель старины и эксперт по вторичке. А вот стойки выглядели достаточно крепкими. Я даже представил, как прикрепить к ним лебедку или какое-то другое оборудование, которое придумает наш эксперт 2 в 1. Прилетела искорка, оценила скважину и практически без скрипов и вздохов, рухнула вниз, сразу начав передавать мне картинку-чертеж. Узкая, длинная кишка появилась сразу же и постепенно, метр за метром, начала обрастать подробностями, ровно до уровня, где находился лед. Первые 10 метров, ничего, только ровные стены и однородный камень 5 метров по кругу. Дальше, куда уже не пробивал сканер, пустота. Вторые, третьи и четвертые 10-метровые участки такие же нулевые. А вот на 6-м десятке в стене, 2 метра в глубине, обнаружились довольно крупные залежи скайкрафта. На 7-м тоже, но уже с другой стороны. Чем глубже опускался дрон, тем больше кристаллов появлялось на сканере. В паре мест совсем близко от стены, но где-то как раз на грани возможностей сканера. Я на дне, донеслось от искорки, когда она достигла замерзшего участка. Сканирую, но уже без подробностей. Картинка стала прорисовываться дальше, но, как и предупредил дрон, уже только скважина, которая начала заметно сужаться. Первое время еще была часть стен, но с таким же конусом. То есть уже 30 метров, стена прорисовывалась не больше, чем на 1 метр. Появились какие-то совершенно новые минералы, неизвестные ни на большой земле, ни на нашей стороне разлома. Разные, которые искорка не смогла распознать, в том числе и нечто похожее на известняк, из которого все здесь было построено. Это уже еще одна галочка к целесообразности раскупорить скважину не только ради неопознанного бокса, но и ради скайкрафта и минералов. На глубине около 1 километр, где уже даже стены границы стен начали размываться, появился странный след. Если скважину принять за вену, то здесь ее явно разорвало. Граница стен разошлась по кругу, будто в этом месте что-то нехило так рвануло. И я, кажется, догадывался, что именно. Похоже, в этом месте у киберведьмы произошел эскейп с энергетическим выбросом. Неплохо она так полетала, еще и без парашюта. Я прокрутил схему вверх, по идее, должна была цепляться, хотя бы головой, пока сверху летела. Не солдатиком же она нырнула, по всем правилам прыжкового спорта, так, чтобы без единого всплеска войти. Но нет, идеально вошла, чертовка, и вроде могла еще глубже улететь, на вид ширина позволяет. Тогда вопрос, почему она умерла? Сама эскипнулась или там какая-то особая атмосфера? Я прокрутил схему до самого низа, практически на пределе возможностей сканера, заметил инородный предмет, тот самый кейс, фонивший не слабее скайкрафтовой жилы. Прямоугольный, вытянутый, как футляр от какого-нибудь музыкального инструмента. А на общем фоне, если продолжать аналогию с веной, то вон он, тромб, вставший поперек. Искорка, попробуй сделать замеры. Я задумался. Все, что получится. Необычные излучения, давление, энергетические провалы. В общем, все, что может повлиять на безопасный спуск. Убедившись, что ситуация снаружи не изменилась, вышел из синхронизации. Загрузил все данные по скважине в систему станции, чтобы напрямую дать ИББИ с Николаичем доступ, и пошел к ним продумывать план. Потом обед и совещание, после которого вся разломная команда, Татьяна, Алиса, близнецы и дженерики, начали готовиться к переезду на место нового лагеря, а Роберт отправился на закупки всего необходимого. На следующее утро, снова в синхронизации, я уже вел первый караван к новой базе. Близнецы с шахтерским оборудованием задержались на выходе из портала, чтобы все-таки его аккуратно выкопать и перевести. Раптеры пока остались с ними. С большим трудом удалось им объяснить, что на базе им не понравится. Я сначала долго и упорно мысленно рисовал им страшные и жуткие картинки с кучей опасностей, но потом понял, что это их только распаляет. Вырастили, блин, на свою голову. Хотя, что с них взять? Считай, дети, у которых пример взрослых, то есть нас, перед глазами. Чем страшнее, тем, понимаешь ли, интересней. Но мы-то в синхронизации, а у них жизнь одна. Поэтому сменил стратегию и начал транслировать максимально скучнейшее и безопасное место. Вспомнил собственные ощущения от развалин, серо, грустно и одиноко. И это сработало, даже перебило их странную привязанность к Алисе с Татьяной. А тем, в свою очередь, серые, грустные развалины, наоборот, были жуть как интересны. Обе моментально растворились в недрах развалин. Алиса со своим оборудованием, а Татьяна стала ловить блуждающие слепки, пытаясь пересмотреть все возможные голограммы. При том, что ни у дженериков, ни у Алисы это не получилось. Вероятно, если ты не подмерз в обнимку с монолитом, то никакого кино тебе не будет. Дженерики вместе со строительными спотами, получив план восстановления базы, начали создавать защитный периметр, камеры, датчики и восстанавливать стены. Понятно, что так надежно, как было у древних, мы, к сожалению, не сделаем. Но замкнуть периметр все-таки хотелось. Никто не отменял фоггеров из дронов, а также мутантов Лына. После стен отреставрируем здание с террасой и оборудуем там несколько комнат. Одну, под лабораторию Татьяны, вторую, под центр археологических изысканий, третью, для оригиналов, четвертую, под склад. Поставим там второй охранный периметр, несколько турелей, плюс крабы и парочка сворбс для патрулирования базы. Еще добавим пару временок из строительного каталога. Одну рядом с плитой возле скважины, типа домик прораба и шахтеров. А вторую сделаем под генератор, сделаем нормальное освещение, плюс прожекторы. Перенесем портал, начнем обживаться и добывать скайкрафт. А потом уже по обстоятельствам подумаем, нужно ли создавать герметичную зону и делать шлюзы, чтобы заселить сюда органику вместе с клонами. Я забрался на самую высокую колонну и установил на ней турель с автоматическим наведением. Прописал параметры всех наших дроидов и спотов, чтобы не было случайностей. И замер, разглядывая наш новый лагерь. Красота, все пределы. Ощущение, наверное, как у людей, купивших свой первый дачный участок. Тут у меня будет сад, тут грядка, тут качельки. Там клубника, здесь яблонька. А вон там я буду на пенсии сидеть в кресле-качалке, пить ароматный чай и читать книги. Может, и не так, конечно, эти люди думают. У меня дачи не было, но яблочко очень захотелось. Простейший вроде фрукт, а его больше всего в мерзлоте не хватает. Все равно красота. Я посмотрел дальше, за будущие границы нашей дачи. Заметил тень старого знакомого медверга и приветливо махнул ему рукой. На дачах, вроде, так с соседями надо. Потом открыл карту. В разведданных от Искорки был намек на очень плотные залежи скайкрафта в соседних горах, и данные сразу с двух метеозондов это подтверждали. И даже специально, будто по заказу, совсем с другой стороны от клыкастого соседа. «Алекс», — раздался голос Татьяны по рации, — «а как мы это место назовем?» «Думаю, пока ничего, кроме станция номер 2, точнее, уже 3, если приют считать», — я пожал плечами. «Поняла, давай как-нибудь по-старому назовем, а?» — попросила Татьяна, чтобы дом напоминала. «Хорошо, подумаю», — я улыбнулся своим мыслям. «На курорты Краснодарского края, конечно, это место не тянет, хоть и солнечно. Я немного проводил спотов-погрузчиков по направлению к порталу, настроил автопилот, а сам свернул к предполагаемым залежам скайкрафта. довольно быстро миновал пустынную территорию и углубился в холмистую местность. На сканере задвигались маркеры монстров, будто занервничали, что-то чувствуя, но из-за моей маскировки не понимая, что именно. Как, впрочем, и я, пока не мог оценить уровень опасности. Поэтому не торопился, шел пешком, огибая каменные и ледяные глыбы. И чем дальше удалялся от лагеря, тем выше они становились. Еще и погода портилась, пошел снег и усилился ветер. Причем в лагере все было без изменений, будто древние над тем местом до сих пор тучи разгоняют. Я вышел из-за очередной глыбы и замер, уставившись на крупного монстра, также замершего от неожиданности, но довольно быстро разинувшего клыкастую пасть. «Таня, я, кажется, придумал название «Медвежьегорск», и звучит по-нашему и местным явно понравится». Глава 14. «Привет, соседям», — хмыкнул я, разглядывая очередного неправильного медведя. «Как там говорится, усы и хвост, вот мои документы. Вот здесь тоже хвост был, на зависть какому-нибудь аллигатору и на загляденье раптором. А вот усов не было, вместо них — костяные шипы по всему телу, выступающие через шкуру. От зоны условной бороды до хвоста, по которому шипы шли гребнем, а потом на этом самом хвосте заканчивались, делая из него костяную косу. Медведь был белым, только шипы слегка желтели, и на морде было две полосы, будто зверь обрыдался кровавыми слезами. В остальном, стандартный медведь с плюшевыми ушками, не особо большой, всего до 2 метров, а если на задние лапы встанет, то, пожалуй, 3 с плюсом. Монстр еще раз заревел, демонстрируя довольно ровные резцы с двойными клыками по бокам, а потом бросился на меня, неожиданно быстро для такой массы. От гепарда можно было ожидать подобной прыти или от какой-нибудь шустрой рыбины, но и этот удивил. Толстые, с виду тяжелые, лапы взлетели в воздух, а изгибающийся хвост направил тело. Не будь мы на свежем воздухе, я бы сказал, что медведь нырнул и стремительно ко мне плывет. Я ушел в телепорт, появившись за спиной у монстра. Но только я развернулся с активированным мечом в руке, медведь уже снова летел на меня. Я рывком ушел в сторону, едва разминувшись с пронесшимся мимо хвостом. Зацепил костяную броню клинком, но лезвие лишь соскользнуло, издав невнятный глухой звук. Сука, он будто предугадывает все мои движения. Я снова активировал телепорт, уже на максимум, чтобы разорвать дистанцию, и открыл огонь из скаутгана. То, что попало в шкуру, там где-то и засело, завязнув в шерсти, а то, что цепануло костяные отростки, уже свистело рикошетом, скача где-то по соседним камням. Отличная шкура. Чуть ли не первый раз в мерзлоте мне захотелось повесить такую над камином. Камина у меня, конечно, нет, но большие ошейники Николаич когда-нибудь изготовит. Медведь встряхнулся, как собака после купания, раскидал бесполезные покореженные пули и снова бросился на меня. Не добежал, на середине пути подскочил, будто его по ребрам пнули, и закрутился, огрызаясь по сторонам. На боку у него, вцепившись в шерсть, висел хомяк, а с другой стороны наседали мои иллюзорные двойники, настолько напитанные энергией, что казались даже материальнее стального спота. Не факт, что такой расход энергии был оправдан. Монстр отмахнулся лапой, отбросив первого, подпрыгнул, крутанувшись, и забил лапой второго, просто вогнал его в снег, превратив в энергетическую лепешку, а потом и до третьего дотянулся, тупо откусив ему голову. Я даже не ожидал, что такой эффект может быть. Двойник еще держался на ногах, расплываясь по контуру, а из рваной шеи во все стороны фонтаном хлестали потоки энергии, видимые даже без ведьмачьего зрения. Просто какие-то фиолетово-кровавые потоки, постепенно теряющие напор, когда на последних толчках обезглавленное тело иллюзии выплюнуло остатки энергии, двойник рухнул на снег и начал таять, а медведь мордой сунулся к своим ребрам, пытаясь оторвать хомяка, словно он блоха какая-то. Все произошло настолько быстро, что я только оружие успел сменить. В руке оказался ключ-манипулятор, заряженный, но к работе не готовый, или готовый, но не против органики. Хер поймешь, что за символьные сообщения побежали по экрану, но, похоже, второе. Забив на хомяка, который оказался умнее меня, сам сорвался с меха и уже улепетывал на безопасное расстояние, медведь вмиг оказался передо мной, заревел и взмахнул лапой, выбив бесполезный манипулятор из руки, а сразу же навалился на меня. Я через синхронизацию прочувствовал всю прелесть медвежьей хватки. Меня размазало по креслу с дополнительным эффектом перелома в шейных позвонках. Аридж чувствовал себя чуть лучше, просто лежал расплющенным под лапами зверя. Первая вдавила в снег шлем, повернув визор в сторону. Вторая давила в плечо, а клыки скользили по силовому щиту, пытаясь его прогрызть. Бешеная тварюга клацала челюстями со скоростью примерно 10 сжатий в секунду. Еще и рычала, взбешенная встреченной преградой. Система Ориджа выдала стандартные рекомендации. Покинуть зону давления, избегать сотрясения и прочее из разряда. Никотин убивает, сладкое ведет к кариесу, а жирное повышает холестерин. Все, безусловно, важное и правильное, но совершенно бесполезное в моменте. Подо мной захрустел лед, в который меня прессовали. Попробовал дернуться, оттолкнуть лапу и выскочить, но пошевелить смог только свободной рукой, левой, где только щит, шаровая молния и совершенно бесполезный сейчас фонарик, и игла, которая тут же активировалась на границе поля зрения визора. Я мысленно отмахнулся, пытаясь не глядя, начать расштопывать меховое чучело. Дернул головой, чтобы хоть как-то видеть, куда бить, но как бетоном придавило, только и смог, что разглядеть выбитый из рук и отскочивший от скалы манипулятор. Еще не рассосался, уйдя обратно в навык, все-таки отличный в этих местах энергообмен. Правда, и монстры на нем как на дрожжах растут. Сфокусировался на манипуляторе и навыками варлока притянул его обратно в руку. Можно было распылить его и активировать заново, но силовое поле уже трещало по швам. Точнее, по борозде, продавленной клыками. Я еще несколько раз махнул иглой и, судя по реву медведя, сделал это успешно и болезненно. На броню и визор капнуло что-то красное, смоленистое и тягучее, что тут же начало с шипением и легкой дымкой растворяться, пытаясь расплавить броню. Перед глазами расплылось пятно, будто кинопленка загорелась, а система выдала новую порцию советов. Хорошо хоть регенерацию запустила, еще взмах и еще, не глядя, ориентируясь только на чувства монстра, которые он активно транслировал через рев и ярость укусов. Наконец, включился манипулятор и даже зафиксировал цель, которую я упорно ему подсовывал все это время. Я зажал кнопку активации и попытался сделать еще один рывок, чтобы выбраться из-под монстра. Услышал громкий треск над головой. Мимо визора градом осыпались мелкие камушки, а потом меня накрыла тень. А краем визора я увидел, что огромный камень, отколотый манипулятором от скалы, пролетел над нами, завис и полетел вниз, как только заряд манипулятора ушел в ноль. «Капец тебе, плюшевый!» – прохрипел я, слыша свист разгоняющегося камня. «Только дай вылезу!» Монстр на меня не среагировал и вылезти не дал. Он и на глыбу среагировал только в самый последний момент, лишь задрав морду к небу. А дальше тряхнуло и стало темно, и раздался долгий протяжный треск. Всего сразу. Шипов, костей, льда возможно, что и брони. А я оказался погребенным где-то подо всем этим. Быстро пробежался по показателям системы. Советов она уже больше не давала, как будто бы обиделась, что ее все равно не слушают, и просто строчила статусами по результатам регенерации. На удивление, всего один перелом, лодыжка. Единственное место, где меня не прикрыла туша монстра. Или, наоборот, там оказался ее костяной хвост. В остальном меховое брюхо оказалось отличным амортизатором. Даже с зубами повезло, отвлекшись на камень, морда повернулась и припечаталась к Ориджу мягким ухом. На экране визора темнота с эффектом, будто я в сплошные кусты на машине заехал. Смявшаяся шерсть чуть подсвечивалась от выброса энергии, щедро хлынувшей из убитого монстра, и сразу же вливалась в регенерацию. Я с трудом повернул голову, продираясь визором через шерсть медведя. Считай, тряпочкой оптику протер. Да, а в остальном что-то все не очень радостно. Подо мной, жестко. Пошевелил пальцами стиснутой руки. Лед вперемешку с камнем, сантиметров на 15 меня вдавило. Надо мной, преимущественно мягко, но очень плотно. Я напрягся, пытаясь плечом подтолкнуть лежавшую на мне тушу. Медвежье брюхо чуть поддалось, проминаясь, но тут же вдавилось обратно. Ага, там еще каменная плита где-то сверху. Попробовал упереться целой ногой и вытолкнуть себя из-под завала. Упереться смог, а все остальное мимо. Капец, меня будто в бетон замуровало и продолжает давить, но для дроида не смертельно. Будь я здесь в скафандре, то уже бы глаза бы лопнули. Хотя нет, будь я в скафандре, то его шлем бы уже висел в берлоге медведя над камином. Лагерь, прием. I need help. Я настроился на новый канал, созданный специально для тех, кто за разломом. Алекс, это тень. Что случилось? Забуксовал слегка. Подтолкнуть надо. Я поежился от нового давления. В медведе что-то хрустнуло и, видимо, глыба опустилась, разминая под собой свободное место. «Ничего не поняла, но скидывай координаты», — ответила тень. «Скоро будем». Я отправил в канал свое местоположение и начал копаться в настройках. Посчитал, сколько опыта нужно для следующего уровня. Причем в разных мерах. Если в подобных медведях, то всего-то 18 штук. Если в ледяных хорьках, то аж 4000. Если в элитных фобгерах, то в зависимости от их прокачки от 7 до 20. Потом прошелся по навыкам, прикидывая, что улучшать следующим. В броню пока можно перестать вкладываться, местные аномалии она достойно держит, плюс рухнувших медведей терпит. Маскировка тоже уже на максимуме, любой стандарт обманывает, а против нестандарта или суперчуйки у особо хитрых монстров все равно шанса нет. Иглу надо улучшать, расширять лезвие, увеличивать пробивающую способность. В общем, масштабировать до уровня, который я видел в голограмме с киберведьмой. С этими мыслями решил, что можно пойти перекусить. Не у Христа за пазухой, конечно, но положение вполне безопасное. Уже собрался выходить из синхронизации, как услышал тяжелые шаги. Настолько тяжелые, что не просто снег хрустел, а лед будто бы лед трескался. А потом в меня что-то ударило. Точнее, в каменную глыбу, которая передала этот удар дальше по цепочке. Потом еще один раз и послышался треск уже глыбы, которая свалилась с туши и рухнула на лед. Давление сразу же ослабло, даже свет откуда-то сбоку проник, но сказать, что стало совсем легко, я пока не мог. Снова шаги и звук проникающего, такого сочного, сквозь шкуру удара. Рывок и попытка стащить с меня тушу. «Тень, это вы уже? Мы только выходим», — отозвалась девушка. Вирус решил датчиков прихватить, типа чтобы впустую не ходить, а совместить полезное с приятным. «Помогать тебе, конечно, же, приятное. Так что если у тебя какая-то движуха, то это не мы». «Понял», — ответил я, готовясь к моменту, когда с меня стянут тушу. «Нам поторопиться?» «Нет, наоборот, ждите команды. Если там что-то опасное, то лучше я сам как-нибудь свалю, чем всех дженериков подставлять». Я проверил, как там моя банда. Искорка мелькает в паре километрах, сканирует подступы к залежам Скайкрафта, до хомяка метров 50, ушел патрулировать округу, но, похоже, с кем разминулся. Вызвал обоих обратно и, держа наготове иглу, стал через синхронизацию разминать поврежденную ногу. Не факт, что это ускорит регенерацию, но ощущение, что уже могу скакать, это принесло. Туша дернулась еще раз. Сначала медленно, а потом резко, будто ее сдернули как обычное одеяло с того, кто не хочет просыпаться. Резко стало светло, а на фоне яркого неба появилась тень. Точно Медвежьегорск, резко, максимально резко для своего положения, так что аж свежезажившая нога подломилась, я рванул, уходя от летящих в меня когтей. Выкатился из каменной лунки, кувырком отскочил еще дальше, а затем сразу же телепортировался. Залетел на скалу, на кромку, откуда совсем недавно отколол глыбу. Присел, окутавшись броней, маскировка и сразу же поясом Ориона, и, наконец, смог рассмотреть очередного соседа. Тоже медведь, но другой, еще крупнее, но худее. Подсушенный, поджарый с мутацией, ушедший не в хвост, а в лапы. В одну лапу, больше похожую на крановый грейфер. Два здоровенных когтя, с мою руку, и два поменьше для фиксации захвата. На второй лапе такой клешни не было, но и шерсти на ней не было. Вся сплошняком состояла из костяных гребней. Что-то этот медвежий питомник по соседству начинает меня напрягать. «Каминов на вас не напасешься?» – прошептал я, параллельно отправляя команду дженерикам, чтобы не лезли. Медведь заозирался по сторонам, пытаясь понять, куда я делся. Различия, похоже, были не только во внешнем виде, но и внутри. Предыдущий моментально сканировал, также моментально реагируя, а этот сильнее, или, лучше сказать, убойней, но медлителен и слеповат. В подтверждение моих мыслей, монстр, наконец, додумался поискать повыше. Задрал голову и зажмурил глаза от солнца. А, нет, не зажмурился, прищурился с таким видом, будто изучает меня, решая, как именно он меня прибьет. Я ответил ему тем же. Сфокусировал визор, сканируя все части тела и ища слабые места. Обнаружил несколько энергетических уплотнений в месте предполагаемого солнечного сплетения и на боку, там, где костяные гребни еще не поглотили шерсть. Первым в гляделке прекратил играть медведь. Вскинулся на задние лапы, заревел и подбежал к скале. По его меркам побежал, а по меркам предыдущего медведя неспешно, переваливаясь сбоку на бок и прихрамывая на когтистой лапе, неспешно прогулялся и замахнулся прямо на камень. Дожидаться удара я не стал, перескочил на соседнюю глыбу и уже оттуда наблюдал, как из скалы вырвало метровый кусок породы. Легко, я так примерно могу снег из сугроба зачерпнуть. Медведь замахнулся второй раз, прежде чем понял, что меня уже нет на скале. Задержал удар и вместо того, чтобы опустить лапу, махнул ей назад, в мою сторону. Пара мелких когтей сорвалась с лапы и с пулевой скоростью вонзились в камень рядом с моей головой. Спасибо силовому щиту, который их срикошетил, иначе бы попал. Со всем этим ощущением первооткрывателя я совсем забыл первое правило мерзлоты. Сначала бей, потом изучай, что за неведома зверушка. И теперь ударил я, выпустил пирамидки, за ними отправил рой, активировал откатившихся двойников и еще добавил из скаутгана в его убойной версии. Внизу раздались взрывы, замелькали клинки двойников, чуть ли не с искрами отскакивающие от гребней и, как бур стоматолога, даже перекрикивая взрывы, зажужжали пчелки из роя. Каждый взрыв шатал медведя из стороны в сторону, где его уже встречали клинки двойников. Я выцелил слабый центр на боку и выстрелил, попав точно по линии костяных наростов. Пробил, и тем самым вызвал у монстра переход в какой-то иной режим, типа бешенства. Тот заревел, поднявшись на задние лапы, и стал размахивать лапами. И мало того, что мелкие когти у него уже выросли новые, снова полетев мне в голову, так еще и крупные начали расти и вытягиваться, превращаясь в подобие плетей. Несколько взмахов и каменная стена под ногами превратилась в вафельный торт, который тут же начал хрустеть и складываться, роняя меня в объятия монстра. Нее, давай без рук, обнимашки сегодня уже были. Я поддался скольжению на трухлявом камне, даже ускорился, уворачиваясь от жуткого когтя монстра. Отбил второй шаровой молнией, вроде даже с эффектом явной прожарки нервных окончаний, и на рывке с активированным мечом, прыгнул на грудь медведя, занес клинок над головой и поджал ноги, придал себе ускорение и, пока лапа монстра не вернула чувствительность, чтобы помешать мне, вогнал острие в шею монстра, протолкнул лезвие до самой рукояти, двигаясь в сторону второго энергетического центра. На землю я приземлился уже напротив мертвого монстра. Тот еще немного постоял, пошатываясь, пока когти, уменьшаясь, втягивались в лапу, а потом рухнул, отдав мне энергию и опыт. Я услышал какой-то шорох, уже представляя, как и медведерок до нас добрел, опять же чисто по-соседски, но это оказался хомяк, а потом искорка появилась над скалой, вместо похвалы или приветствия сразу же накинув мне на карту несколько новых точек по результатам разведки. Глава 15. Как только мы преодолели горную местность и спустились к равнине, ко мне тут же вернулся дух исследователя, и сразу же придумалось второе правило мерзлоты. Сначала изучай, потом снимай маскировку. На самом деле неофициальные правила были другими, все в духе. Проверь температуру и герметичность, не зависай в синхронизации и еще штук 30 подобных. Все про технику безопасности человека в мерзлоте. Я в РИПе даже бумагу соответствующую подписывал, что ознакомлен и обязуюсь неукоснительно выполнять, иначе работодатель не несет ответственности и не выплатит страховку. Но за разломом я был первым, насколько мне известно, человеком сразу из двух времен, поэтому и правила мог придумывать свои. Например, не продвигаться дальше, не отправив в небо метеозонды, не выключать маскировку, силовой щит, энергопыль, нужно и подчеркнуть по обстоятельствам до выхода из синхронизации, не кормить чипзика сладким после 6 вечера, иначе вся станция не уснет, всю ночь зверек будет скрестись, метаться и подвывать в вентиляцию, не попадаться на глаза Кузи раньше 11 утра или до момента, пока он не выбрал дежурного, как Эгби не старалась, сколько бы прошивок мы ему не обновляли, а этот баг вылечить не удавалось. Ладно, это уже пошли правила для обеих сторон вокруг разлома. Я задумался и отвлекся, пытаясь понять, что именно я видел перед собой. А видел я широкую, уходящую в горизонт заснеженную долину, практически гладкую, за исключением нескольких каменных строений, сфокусированных вокруг точки, отмеченной искоркой. Может, это были и не строения древних, а просто каменные глыбы из уже знакомого известняка, метров 15-20 в высоту, без острых пиков, а наоборот, с абсолютно гладкими крышами. Но опять же, само так ветром и непогодой обтесало или специально сделали, было непонятно. Больше всего смущали отверстия в камне, по отдельности напоминающие птичьи гнезда, а вот вместе порой формирующие вполне цельные картинки, С ближайшего ко мне камня на меня смотрел самый настоящий череп, и даже вроде человеческий. В пустых глазницах набились сосульки, макушка срезана, будто с камня скальп сняли, тонкие перегородки, обрамляющие дыру от носа и плотно сжатая челюсть, подбородком упирающаяся в землю. Искорка, есть идея, могла природа сама так потрудиться, возможно, какие-то зачатки, ответил дрон, но потом уже искусственно доделывали. Предположу, что это сторожевые башни вокруг месторождения. Сам вход в шахту еще детальнее выглядит. Показать? Нет, спасибо, сам увижу. Я только глянул на сканер, убедиться, что соседи из Медвежьегорска здесь не бродят, и активировал айсборд. Природа или древние особо было неважно. Главное, что где-то они надыбали этот волшебный камень, который отпугивает монстров. А нам такой тоже очень нужен. Первые попытки облагородить развалины, тот забор, которые успели возвести строительные споты, в итоге очень плохо сказался на защите. Чем больше мы достраивали своего, тем хуже работал отпугиватель, и, соответственно, тем ближе к нам подбирались монстры. Пришлось от стен отказаться, и теперь мы ждали поставку сетки рабицы из Варм-Сити, которую потом еще должен был усилить Николаич, который и так не вылезал из мастерской, пытаясь успеть везде, в том числе с ошейниками, которые стали еще актуальней. Чтобы вместо нормального забора у нас появились отличные сторожевые медведи. Логистика на эту сторону разлома вообще работала плохо. Узкий проем портала не позволял протащить транспортник, не говоря уже об экскаваторе с бульдозером. Эгби что-то пыталась придумать, типа разобрать, пронести и собрать обратно, но пока решения не было. Максимум, что мы успели придумать и сделать, это сборная платформа, объединяющая спотов-грузчиков. Только мы ее еще не испытывали. Первый тест как раз будет с порталом, который выкапывают близнецы. Я довольно быстро пролетел несколько километров по совершенно гладкой поверхности. Практически идеальной, и для гонок, и для работы снайпера. Добрался до первой скалы с черепом и посмотрел на карту. По периметру таких было 4, плюс еще одна в центре. Крайние на плане выглядели вытянутыми прямоугольниками, и судя по гладкости крыши, могли быть не только сторожевыми башнями, но и взлетными площадками. Центральная же была квадратной формы, примерно 40 на 40 метров с отверстием посередине. Вероятно, шахтой. Может, это вообще было не целиковое строение, а толстенные, по 10 метров, стены вокруг месторождения. Интересно и, возможно, даже лучше для постоянного лагеря, чем развалины. Обороняться здесь будет проще. Намного больше свободных зон для прострела, но почему-то древние выбрали другое место для поселения. Ответ, как мне кажется, нашелся довольно быстро, здесь не было таких аномальных скачков энергии, как там. Все пространство, докуда только добивал сканер, и покрывали метеозонды было с ровным фоном, и даже чуть пониженным, не сильно, на уровне погрешности датчиков, но порой и этих капель может не хватить. Подъехав впритык к дырявой скале, которая вблизи все больше походила на шутку природы, я нашел остатки мертвых фобгеров, совсем какие-то крохи, которые на сдачу при скупке лома выдают. Как они умерли, уже было не понять, но то, что они так и не добрались до здания, было видно четко. Лежали полукругом вдоль невидимой границы, которую я спокойно перешагнул, предварительно проведя несколько тестов с метками, гвоздями и искоркой. Если раньше здесь и было какое-то смертоносное излучение, то сейчас оно уже выдохлось. Я заглянул в отверстие скульптурного носа, увидел борозды от какого-то оборудования, но, к сожалению, не само оборудование. Сбил сосульки с возможной скулы и протиснулся внутрь. Пролез наверх и оказался в тесном помещении с двумя иллюминаторами, то есть глазницами. Опять же нашел борозды и следы от креплений, особенно по кругу глазниц, будто там раньше были экраны вмонтированы. Потоптался немного, оценивая удобство обзора. Довольно ограничено, но как вышка с бойницами вполне удобно. Еще немного пошарился в поисках хоть чего-нибудь, хоть какую-нибудь подсказку или упоминание. Я бы даже банальному. Здесь был древний киберведьм, нацарапанному на стене обрадовался бы. Забрался на крышу и огляделся. Захотелось закричать что-нибудь типа «Ау-ау, люди, есть кто-нибудь?» Но, даже выкрутив динамики на максимум, меня вряд ли кто услышит. Мерзлоту нельзя назвать многолюдной, но даже в гиблом адском секторе, хоть какой-нибудь мелкий ледяной тушканчик, но маякнет из-за камушка, и краулеры есть во всех секторах, а здесь уже по плесени начинаешь скучать, на сотню километров вокруг только эти выбеленные до цвета костей камни, еще и выглядят как кости, тьфу, тоска, ну или мечта воробушка-социофобушка с фетишем на некромантию. Я активировал байк, скатившись сразу с крыши, и погнал к шахте, а минут через 15 понял, о чем говорила искорка, снова череп, и уже без вариантов, что эта природа постаралась, там даже зубы сохранились, идеальную улыбку, конечно, назвать было нельзя, но проблем с кариесом известняк не имел, и скальп на месте, макушка была полукруглой шапочкой с едва заметной трещиной по линии лба, слева от черепа находилась арка с проходом внутрь, тоже с отверстиями, но уже без попыток в какую-то форму. Скорее всего, гнезда под крабов или дополнительные бойницы. Внутри оказалось тихо, чему я, собственно, и не удивился. Пустой двор, по которому даже ветер шелестел как-то лениво, и яма посередине с каменной лестницей, уходящей по спирали. Йо-ижик, лоша-атка, ау-у-у, я все-таки не удержался и крикнул, нависнув над краем лестницы. На сканере только признаки Скайкрафта, но даже по тем крохам информации, что транслировала искорка, было понятно, что его здесь раз в 5 больше, чем на нашей шахте возле 37-й. Дроны вперед, я пропустил искорку, махнув рукой, подождал секунд 10, и как только в окошке справа начала появляться проекция шахты, перешел на первую ступеньку, 10 метров вниз до ровной площадки, от которой во все стороны и под разными углами отходили новые тоннели, раздваивались, потом снова и снова. Один от норок разделился сразу на 5 частей, убежавших в разных плоскостях. Детализация хромала, хоть дрон и метался из стороны в сторону, но в общем разрезе, вся эта система проходов напоминала корни многовекового дерева. Вся гладкая равнина вокруг под землей была изрезана проходами. Какие-то приводили в тупик, но большинство вырывалось за края действия сканера. Капец, здесь годами можно бродить. Я остановился, так и не спустившись до платформы, сел на ступеньку и расширил область карты на весь экран, стал искать аномалии или, наоборот, закономерности. На всех верхних уровнях все проходы, кроме 4, заканчивались тупиком, где-то шире, где-то уже, видимо, места, откуда все выкопали, и места, где ничего не нашли. 4 прохода вели как раз к сторожевым башням, при том, что ни я сам не заметил каких-то выходов, ни искорка не смогла просканировать землю вокруг черепушек. Получается, здесь еще под снегом что-то блокирует сигналы, и без открытого участка под землю не заглянуть. Плохо, я так что-нибудь важное могу не заметить. Хорошо хоть, оказавшись внутри, искорка хоть что-то могла показать. Я прокрутил карту на уровень ниже, примерно метров на 50 под землей. Нашел первую скайкрафтовую жилку, практически ровно подо мной, рядом с разветвленной сетью тоннелей. Похоже, разрабатывать ее не стали, чтобы не обрушить всю конструкцию. Я так и этак покрутил проекцию, становившуюся все более объемной. Пытался разгадать логику добытчиков. Можно же было сначала ее разработать, а потом уже идти дальше. Ну или обойти до того момента, как стало опаснее. Возможно, нашел объяснение в виде естественных трещин, задающих направление, включая участок, под острым углом, проходящим сквозь все нижние уровни. Это уже интересно. Проследив за этим путем, и направив туда дрона, я даже не стал зависать на еще 3 участка Скайкрафта. Мельком только отметил, что на вид там все в порядке. Начали добывать, но все выгрести не успели. А вот трещина опустилась уже почти на километр, трансформировалась в небольшой участок, от которого еще глубже потянулась сверхглубокая скважина. Есть контакт, значит, и будет 3-я точка привязки. Отправив дрона дальше скитаться по тоннелям, целенаправленно двинулся к трещине, спустился на платформу и беспрепятственно нырнул в нужный проход. Дверей не было, только выемки под петли с одной стороны и под замки с другой. На вид и на ощупь глубокие, мой стандартный клинок с 15-сантиметровым лезвием так и не доковырялся до задней стенки отверстия. Я сравнил эти выемки с остальными и пришел к выводу, что здесь были не засовы и петли, а модули, формирующие силовой барьер. Тоннель, по которому я шел, был низким. Я то и дело цеплял гребнем потолок, так что приходилось пригибаться. Киберведьмы вроде поменьше, им-то было в самый раз. На полу среди редкой каменной пыли были видны едва заметные царапины от лап крабов-носильщиков. И примерно на уровне пояса встречались потертости, возможно, от зацепов углами контейнеров. Ясно, у этих тоже были проблемы с логистикой. Ни тебе рельсов со шпалами, ни вагонеток. Температура постепенно понижалась, а эффект у морозной свежести, передававшийся через синхронизацию, добавлял холодный, будто бы люминесцентный, бледный свет, исходящий от камней. По структуре нехитрый известняк, он еще на уровне степеней закончился, а обычный минерал, только выкрашенный белой краской. Поцарапал, поковырял и с удивлением обнаружил, как с кончика клинка растворилось все, что наскреблось. Даже легкий выброс энергии фиолетовым дымком растаял в воздухе, холодя воздух передо мной. Я даже поежился в кресле и на всякий случай проверил температуру в операторской, а то вдруг кто-то переборщил с кондиционером. Но нет, дома тепло, уютно, и даже кофе в термокружке не успел остыть. Не выходя из синхронизации, допил его, немного согрелся и провел с собой мысленную работу, объясняя мозгу, что нам тепло. Прошел мимо Скайкрафта, не удержался и отколол парочку кристаллов, торчащих из стены. Неплохо, за 2 минуты работы стал богаче на несколько тысяч кредитов. На самом деле не стал, потому что в продажу это не пойдет. Заметил следы, оставленные чем-то из разряда роя, будто пчелки остановились на середине пути, бросив работу. Еще немного поковырял и практически через пару миллиметров обнаружил небольшой кристалл. И рой бросил работу, и древние тоже здесь все бросили. Вот только я никак не мог понять, почему. Победили фоггеров и свалили к себе домой, вымерли от какого-то неизвестного паразита и прошли через возмерзание, растворились в энергии мерзлоты, прихватив с собой все свои технологии. Если даже я не найду оружие против фоггеров, то, как минимум, ответы на эти вопросы найду обязательно. Я подбодрил себя этими мыслями и быстрее потопал к скважине, только головой стал вертеть активнее, чтобы не пропустить следы шестеренок. Ни одной не пропустил, просто потому что их не было. Даже переживать начал, что нифига это не третья точка привязки, а какая-нибудь яма, куда древние и попрятались, ну или мусорка. Но нет, метров за 10 до выхода к площадке со скважиной, краска на стене закончилась, появился обычный черно-коричневый камень, а потом пошла и наскальная живопись, на полу стрелочки и какие-то отметки, похожие на линейку, а на потолке появились следы от шестеренок, кучкой, словно это была какая-то вывеска перед основной картиной. Сама скважина меня уже не удивила. Стойка, бур, пустые цистерны, крышка отсутствовала. По ее краю шли глубокие царапины и сколы, будто кто-то очень хотел оттуда вылезти, а ему пытались помешать. Искорка лететь внутрь отказалась, я тоже не полез, только метку кинул, через пару километров, потеряв ее с радара. Ладно, не очень-то и хотелось, пробормотал я, сканируя карту на потолке. В принципе, и дубль карту была не нужен. Достаточно самой точки. Теперь у меня их было 3 с четким пониманием расстояния между ними и положения в пространстве на сетке координат, где центром в данном случае был я сам. Дальше дело техники, в прямом и переносном смысле. Если, конечно, здесь нет одинаковых участков, то дрон теперь сможет найти нас на схеме и указать нужное направление. «Сможешь?» – спросил я у дрона, когда он закончил сканировать потолок. «Здесь несколько тысяч маркеров», – фыркнула искорка. «Это как найти малую медведицу на звездном небе и не перепутать ее с большой. Справлюсь, но нужно время. Верю в тебя». Я кивнул, а потом нахмурился. Показалось, что из скважины донесся какой-то то ли вздох, то ли всхлипывание. Я активировал крафт-компакт и подошел чуть ближе к отверстию, но так, чтобы ни при каких раскладах туда не грохнуться. Прислушался, и звук повторился. Только теперь к всхлипыванию добавилось что-то царапающееся. «Искорка, ты видишь кого-нибудь или что-нибудь?» Я занято определила точку привязки, экстраполирую систему координат. Из скважины снова раздалось писклявый звук, теперь похожий на скрип стертых тормозных колодок, только жалобный, еще не уверенный, будто колодки совсем маленькие и сильно проржавевшие. И звук этот был совсем рядом. А потом над краем скважины показалось 3 острых скайкрафтовых когтя, вцепившихся в камень. Они сжались, ломая крошку, заскрипело уже совсем неприлично, и на свет появилась 2-я трехпалая лапа. На спотов-крабиков это было не похоже, по кромке лезвий на когтях мерцала какая-то жуткая смесь из токсина, плесени и ржавчины. Такое царапнет, одним заражением моторного масла точно не отделаешься. Я подскочил к скважине и, прежде чем 2-я лапа успела зацепиться за край, со всей дури пнул камень перед сжатыми когтями. Отколол сразу целый кусок и прислушался к свисту, полетевшего вниз неизвестного дроида. Третье правило мерзлоты. Если лезет что-то стрёмное, то ну его нафиг. Я выломал остатки цистерны и до кучи метнул в скважину, теоретически где-то там в глубине ее закупорив. Потом бетоном зальем, чтобы близнецы спокойно Скайкрафт могли добывать. Готово. Включилась искорка. Есть примерные координаты. Глава 16. Я вернулся в лагерь и там уже спокойно рассмотрел карту от искорки. Устроился на крыше единственного уцелевшего строения и помахал рукой медвергу. Монстр начал подходить ближе, невидимая граница сузилась метров на 200, и уменьшалась бы еще, не остановим мы вовремя плотную застройку, чтобы не глушить естественное излучение камня. Но еще километр где-то в запасе у нас еще был. Даже не факт, что зверь увидел, что я машу ему рукой. Плетеного кресла, столика с коктейлями и свежей газеты, или с чем там обычно дачники отдыхают, у меня не было. Поэтому уселся просто в подобие позы лотоса, подставив Ориджа под теплые энергетические лучи, и открыл карту. Чем-то действительно напоминало звездное небо, только пока без звезд. Черная, пустая зона по размерам была сопоставима с открытыми землями на нашей стороне разлома, который сейчас делил карту пополам. Совсем близко, в общем масштабе, к этой кривой, волнистой линии горело две звездочки. Медвежьегорский Череповец. Дальше тьма на несколько тысяч километров и где-то ближе к краю карты был выделен круг, радиусом в 5 десятков километров, где искорка определила центр, или источник, или полюс планеты этого измерения. В общем, некую нулевую точку всего этого холодильного безобразия. Вторым слоем, бледненько и размыто шли маркеры остальных скважин, перенесенных с настенных карт, возможные точки интереса. При условии, что там есть шахты, а не стрёмные твари из глубин, я вспомнил лапу с когтями. При том, что это был Скайкрафт, это определенно был не дроид, а хоть частично, но органический монстр, выживший в условиях, где не каждый оригинал справится. Ладно, не ясно, сколько у меня есть времени на прогулки. На нашей стороне все будто заморозилось, Фоггер либо копит силы, либо задумали какую-то очередную хитрость. Мы тоже не сидим без дела и обрастаем своего рода жирком, скоро второй механоид в поля выйдет. Но в любой момент это может закончиться и придется в срочном порядке возвращаться домой. Поэтому я по старинке проложил маршрут по прямой, всего-то 3000 с хвостиком километров, от Москвы до Красноярска и то ближе. Эх, но это с дорогами. В мерзлоте еще ни разу самый короткий путь не оказывался самым быстрым. Но тогда у меня орнитоптера не было. Примерно прикинув план действий, вышел из синхронизации. Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. За разломом хорошо, но дома лучше. Хаук, сколько человек можем выдернуть на ту сторону? Спросил я, начав внеплановое совещание. Смотря зачем и смотря какого уровня, Хаук прищурилась. Да, исключительно оригиналы, уклонов связи не будет, а операторов туда рановато вывозить, добавил я. Это сильно сужает список, девушка пожала плечами. Так какие задачи? Разработка скайкрафтового месторождения, я загнул палец, собирался уже загибать второй, но посмотрел на Николаича. Если ошейники готовы, то только добыча. Охрану мы другую организуем. Один только готов, Николаич зевнул. Тестовый образец. Если с ним все в порядке, то сделаю еще за пару дней. Если с ним что-то будет не в порядке, то новые уже не понадобятся, хмыкнул я, представив, что со мной сделают медведи, если ошейник не сработает. Двух, максимум трех можем выделить, вернулась в разговор Хаук. Это безболезненно, на слаженные отряды не повлияет. Но это уже не из челобовских, ополченцы из новеньких, с которыми сложивание еще не выстроено. Проблемные, зеленые, как операторы. Два совсем новички, дроидов по наследству получили. А третий по идейным соображениям ничего механического и органического ломать не готов, только созидать способен, но делает это неплохо. В транспортной компании раньше работал, в основном в крупных караванах. Этих можешь забирать. Сойдет, я кивнул, мысленно прикидывая. По Риджу на месторождение, плюс близнецы на подхвате и охране, от дженерики в лагере и на маршруте. Эбби, что у нас со спотами-добытчиками? Можем кого-то снять с этой шахты? Умный у нас только один есть. Нахмурилась Эбби, будто я собираюсь отобрать у нее все игрушки. Я Робби уже раз 10 говорила, что надо новых докупить, а он все толдычит свое. Дорого, дорого. Эй, ну, правда, ведь дорого, насупился Роберт. Последнее поколение по цене, как 4 клона, а инженерок так десяток можно взять. Ага, а управлять ими кто будет, Кузя? Вскинулась Эбби. Стоп, я помахал руками на обоих, мол, остыньте. Боб, закупай умных, хотя бы десяток, или у соседей давай одолжим, мы же все-таки партнеры-акционеры теперь. Чем быстрее мы на той стороне развернемся, тем быстрее все окупим. Там, считай, непаханное поле, и мы первые, кто его может распахать. Технически не первые, вмешалась Хаук. Видела я запись с этими синими мутантами, и Фогер опять же. У них явно пока другие интересы, отмахнулся я. Ресурсы почему-то их не интересуют. Этим и надо пользоваться. Хаук, вызывай парней, чтобы завтра их Риджи были на станции. Эбби, с тебя тройной набор оборудования для добычи. Пока ручное или не особо умное, под управление Риджем. Боб, на тебе закупки. И мне нужно больше грузовых спотов. Все, погнали за добычей. Закончив совещание, забрал у Николаича экспериментальный ошейник. В неактивном варианте всего лишь прямоугольную коробочку, похожую на смартфон из моей прошлой жизни. Тогда это назвали бы лопатой, а сейчас трудно представить, сможет ли она раскрыться настолько, чтобы обхватить шею медведя. Медверга, скорее всего, нет, но хвостатого и длиннолапого вполне. Да и, честно говоря, медверга трогать не хотелось. Он сам по себе отличная охрана, и привык я уже с ним переглядываться по утрам. Я собрал партию стройматериалов, дополнительно прихватив несколько мешков местного аналога цемента. Чтобы полностью залить многокилометровую скважину, понятно, что не хватит. Скорее всего, не хватит, даже если я весь такой со всех складов в Арм-Сити заберу. Но мысли, как создать нечто типа пробки, у меня уже были. И даже материал имелся на раскопках портала. Близнецы его с запасом выкапывали, слой за слоем снимая лишний камень. Сверился с ними по срокам готовности и остаток дня провел на станции. Устроил тренировку, размялся и потренировал контроль энергии без оригинала. Пока еще начальный уровень, но энергетические комочки с каждой попыткой получались все быстрее и проще. И управлять ими я стал увереннее. Как мячик на резинке, гонял мини-снарядики по всем углам тренажерного зала. Потом принялся экспериментировать с техникой. Удалось напитать энергией одно из выключенных дронов, взятого со склада. Он включился, но как зомби просто начал биться о стену. Пришлось выключить, пока он все защитные бамперы не поломал или светильники не побил. Следующим этапом пытался создать сразу два шарика и контроль усилить, жонглируя ими, и внутренний резервуар расширить. Надорвать, так сказать, энергетические связки, чтобы они потом стали крепче. Но организм не желал выходить из зоны комфорта. Ни медитация, ни, наоборот, концентрация не помогли. Видимо, пределы рвутся только в экстремальных ситуациях. Натренировавшись на всех уровнях, физических, эмоциональных и энергетических, устроил себе банный вечер. Перед сном пообщался с Кирой, договорившись, когда и где будем ее встречать. Своего Ориджа она активировала и сейчас ждала его из какого-то подпольного тюнинг-моддинг-ателье. Обещала, что даже сам Лейн не узнал бы в нем своего старого дроида. Потом крепкий восьмичасовой сон без всяких кошмаров, видений или озарений. В общем, день и вечер вышли странными, буднично-типовыми, какие и, наверное, и должны быть у нормальных людей. Вовремя вернуться с работы, тренировка, общение, еда и сон. Но для меня это оказалось каким-то необычным. Ни тебе хруста в костях, ни лопающихся сосудов в глазах от недосыпа, ни беготни с перекусами на ходу. С утра, еще перед завтраком, я сгонял в синхронизацию, чтобы перегнать Ориджа через порталы, и стал ждать новобранцев, изучая их личные дела. Девушка и два парня, точнее, девушка, парень и предпенсионный дядька, тот самый, что веган-пацифист. И парень, и девушка в мерзлоте оказались совсем недавно, а Ориджи им достались чуть ли не из той партии, что мы спасли из подвалов Фогеров, защитнику парня и истребителю девчонки. Прошлый оператор защитника просто решил, что с него хватит, и свалил, отдав его сыну. А второму оператору повезло меньше, он и СХС словил, и микроинсульт в одной из стычек. Сейчас его младшая сестра как раз пришла в мерзлоту заработать денег на лечение. На самом деле Роберт уже все оплатил, сразу после подписания контракта, и теперь просто часть зарплаты удерживалась. Думаю, на рудниках она очень быстро в плюс уйдет, учитывая премиальные, которые я решил доплачивать за переход на ту сторону разлома. Веган-пацифист был дядькой взрослым и напоминал типичного таксиста, который знает все на свете и на все имеет свое мнение, которое совершенно не держит при себе. Как он с такими навыками и убеждениями провел в мерзлоте почти 10 лет, для меня было загадкой. Подозреваю, что Хаук в любом случае попыталась бы мне его скинуть, будь он даже антивеганом. Как бы там ни было, он реально объездил всю открытую мерзлоту на своем разведчике и мог быть полезен с точки зрения логистики, прокладки дорог и ориентирования на местности. Со всеми тремя я провел короткое видеознакомство, а дальше мы уже встретились на парковке в оригиналах. Сначала я рассказал им про разлом, а потом и показал портал. Минут 30 ушло на принятие и разъяснение, а потом мы потащили груз в приют. Там еще минут 30 на разговоры о целях, задачах и сложностях, и переход на ту сторону к близнецам. Еще через 2 часа наш караван двинулся в Медвежьегорск. Я с рапторами впереди, убирая с дороги редких монстров. После того, как мертвая голова вместе с тремя крупными гнездами гибридов покинули этот район, общая популяция монстров снизилась ощутимо, особенно в первые пару дней. Потом привлеченные вознёй близнецов начали подтягиваться обратно, высовываться из норы и слетаться с соседних долин. Но не массово, по одному, по двое, максимум по трое, но не толпой. Порой ни Джейк, ни Джеймс среагировать не успевали, а рапторы уже решали проблему. А когда на них никто не лез, волчары с фиалкой сами шарились по холмам и каким-то чудом вкручивались в норы, видимо, считая себя таксами. Еще и добычу в зубах притаскивали. Тушки монстров, скайкрафтовую скорлупу и чешую. Уже были какие-то наметки протоптанной дороги, но за этот переход она должна была сформироваться окончательно. За мной двигалась платформа на 6 спотах, на которую мы установили портал. Я не рискнул использовать ключ-манипулятор в режиме крана, как с плитой, не зная, как на его излучение среагирует зеркальная материя. Поэтому мы сначала прикопали спотов, по 3 в ряд, потом закрепили на них жесткую раму из астериуса, а сверху уже устроили настил из легких, но прочных пластинок. Чем-то мне это напомнило, как я катамаран собирал, только вместо баллонов, 3 ходячих погрузчика. Потом мы сдвинули основание портала, точнее, сначала мы прогнали таксиста-вегана, ибо замучил непрошенными советами. Я его послал в приют за якобы забытым тросом и решил не открывать ему дверь обратно, пока мы не установим портал на платформу, и пока не убедимся, что нигде не накосячили, а целостность материи не повреждена. В итоге получилась 6-ногая, на самом деле 24-ногах, конструкция, которую еще через час настроек удалось научить двигаться синхронно. 4 на 3 метра и даже свободное место осталось, но нагружать мы его не стали, во избежание перегруза. Следом ползли отдельные погрузчики. Этих уже загрузили по максимуму, они даже покачивались из стороны в сторону, но в рамках допустимого производителем. Какой-то там хитрый был внутри балансировщик-неваляшка. По бокам, как пастухи, двинулись новобранцы, а замыкали близнецы. Мы без приключений добрались до базы, и пока все обустраивались и общались с дженериками, я отвел рапторов в более-менее безопасную соседнюю долину. Мы ее еще не успели исследовать, но и искорка, и метеозонт над ней не нашли ничего крупного или интересного. Объяснил, по понятному для них, чтобы не лезли к медведерогу, и вернулся устанавливать портал. Выбрали то же место, где и у древних была своя установка. Во-первых, удобная площадка, не надо было ничего поднимать, просто затащить и высвободить спотов, но оставить раму, что тоже было удобно под следующий возможный переезд. Во-вторых, я надеялся, что, заняв место предыдущего портала, новый ход частично получит его точки выхода.